Стрела. Июнь 1774 года от сошествия. Восточнее реки. Окрестности ложа 18-го дара богов. Когда очнулся, был ветер и хотелось есть. Точнее, иначе, мысль о еде не вызывала отвращения. Хороший признак. Эрвин вернулся в землянку, вытащил припасы из мешка. Лисы даже не успели растащить их, пока он валялся без чувств. Видимо, был вечер того же дня. Пожевал веленины с луковой лепешкой и запил водой. Потом осторожно ощупал рану. Боль тут же взорвалась под пальцами. Опухоль была столь же горячей, как и прежде, и лишь на волосок меньше. «Нет-нет, не говорите, что придется повторить этот ужас!» Он, конечно, знал ответ. Только священный предмет мог бы исцелить ранение мгновенно. Змей-трава не святыня, а всего лишь яд. Нужно применять зелье вновь и вновь, пока хворь не отступит. За день рана опять наполнилась гноем. От него следует избавиться, лишь затем влить зелье. Для этого нужен кинжал. Все как в прошлый раз, с тем лишь отличием, что теперь не придется резать кожу. «Наверное, во второй раз будет легче», — убеждал себя Эрвин, ковыляя к зарослям травы и срезая пучки, растирая в миске, делая глоток сока. Он ошибся. Было хуже. Теперь тело знало, чего ожидать. Пальцы не гнулись, нож выпадал из рук. Сердце замирало и отказывалось биться, а боль оказалась намного сильнее. В третий раз еще сильнее, в четвертый еще. Боль начиналась, едва он заносил нож над раной. Когда протирал клинок Орджем перед процедурой. Когда лишь брал его в руку. Когда делал глоток зелья. Оно выжигало нутро расплавленным свинцом. Милость в сравнении с тем, что последует дальше. Рана стонала уже тогда, когда он клал в рот последний кусочек лепешки, перед тем, как идти за змей-травой. Даже когда просыпался, чувствуя голод и зная, что сейчас развяжет мешок и поест, а дальше возьмет нож и срежет траву, а дальше... Тело устало от боли, хотелось рыдать и выть. Почему? Сколько еще? Ради всех святых! Сколько? Рана, прежде ровная, приняла форму лучистой звезды. При поворотах нож иссек ее края. Она кровоточила почти постоянно, и чем больше спадала опухоль, тем сильнее. После лечения следовало бы всякий раз перевязывать ее, и всякий раз Эрвин терял сознание, когда обжигающий яд вливался в дыру под ключицей. Приходил в себя, став на полпинты крови слабее. Потом еще. Силы испарялись. Лепешки и мясо не могли восстановить их. Вместе с силами уходила воля. «Я выживу, чтобы увидеть сестру», — говорил себе Эрвин, и колдовство не действовало. Он безо всяких колебаний отдал бы жизнь за Иону. Только быстро. Удар копья или меча — это даже не смерть, а награда. Но не так, как сейчас. Ни крохотными кусочками, ни дюйм за дюймом. «Я выживу и вернусь в первую зиму», — шептал Эрвин, уговаривая руку согнуться и ввести клинок. «Назло отцу! Ведь он сдуреет от удивления. Я один вернулся. Не Кайры, а я. Вот потеха. Кинжал, поворот, яд. Багровая тьма. «Я выживу и увижу Иону. Я выживу и вернусь домой», — говорил он в следующий раз, твердо зная, что не хочет ни того, ни другого. В теле оставалось сил на одно желание — умереть быстро. Ордж, наверное, мог бы помочь, притупить чувства, но его мало, и он нужен клинку. Грязь, попавшая с ножа в рану, сведет на нет весь эффект зелья. Эрвин берег Ордж и брался за кинжал в мучительно трезвом состоянии. «Я все-таки выживу, сожри меня, тьма», — шептал он свое заклятие, свою магическую формулу, божественную фразу. «Рука с кинжалом — священный предмет. Чтобы она пришла в движение, нужно сказать правильные слова. Я увижу Иону, я увижу мать, я вернусь домой, назло всем». «Назло самому себе, будь я проклят!» Кинжал, проворот, яд. «Боги, да чего же!» Потом левая рука отказалась служить. Прежде ему удавалось сжать ее в кулак и взять кисточку. Теперь все, пальцы попросту не слушались. Правой рукой он вложил кинжал в левую и согнул пальцы на рукояти, привязал нож к ладони. Правой же нужно будет ввести клинок в рану. Левая послужит только рычагом, чтобы удержать нож, пока правая схватит кисть и нанесет зелье. Все действие занимало раза в два больше времени, чем прежде. «Я выживу. Вернусь в первую зиму. Увижу сестру и мать. Отомщу за мой отряд. Я выживу!» Удар. Неудачный, неловкий. Второй удар. Поворот. Правая рука тянется за соком, левая падает. Нож выскальзывает из раны. «Сколько еще нужно? Сколько вообще можно вытерпеть? Скоро ли край?» — шепчет Эрвин, чувствуя слезы на щеках и губах. Вместе со слезами столь же соленая ярость наполняет рот. «Но я выживу, отомщу всем, и Луису, и тому, кто его послал, и тем, кто убил моих людей, всем вам, мрази, нелюди! Отомщу каждому из вас, за Теобарта и Томми, за Кайров и Греев, за Дождя и Леоканту! Проклятые твари! Вы сполна расплатитесь за то, что мне приходится делать это с собою!» Удар кинжала, поворот плеча рычага, задержать клинок под углом, схватить миску, влить сок в раскрытую рану, ощутить, как яд прожигает дыру в груди. Дело сделано. Я выживу. Багровая тьма. Императорский чайный салон — уютнейшее место во всем дворце Пера и Меча. Роскошная, но небольшая лоджия. Стены — мозаика из малахита и янтаря. Потолок — причудливый узор лепнины, оплетающий центральную фреску. Овальные окна выходят в вишневый сад. Сейчас он покрыт снегом. Ветви костлявые и пушистые в одночасье. Камин потрескивает огнем. Сквозь слуховые отдушины в стене доносится клавесинная музыка. Быть приглашенным на чаепитие в лоджии – знак особого доверия Его Величества. Огромная честь даже для землеправителей и императорских советников, а уж для секунд вассала владыки, каковым является молодой лорд Ориджин. 2 года назад, когда Эрвин впервые побывал здесь, он так пощенячьи гордился собою. Целый следующий вечер терзал слух своей тогдашней пассии Сюзанны рассказами о чаепитии. Стыдно вспомнить. Сейчас все иначе. Изящество места, избранность круга — теперь только фон. Есть дело, и важно лишь оно. Имеет значение лишь то, что будет сказано. Его Величество Адриан Ингрид Элизабет держит чашку всей ладонью, как пиалу. Он одет в белоснежную рубаху с черным бантом на шее и синий бархатный халат. Пышные темные волосы перехвачены золотым обручем. На столе перед владыкой апельсин, нарезанный тонкими ломтиками, и крохотное пирожное. Император не любит сладкого. По правую руку от Адриана генерал Уильям Дэйви. Прекрасно, что он здесь. Из всех императорских советников и приближенных лишь сира Уильяма Эрвин рискнул бы назвать своим другом. К сожалению, когда Эрвин вошел, генерал встал ему навстречу, пожал руку и даже хлопнул по плечу. Тем самым он показал свое расположение к северянину. Теперь любые слова генерала в поддержку Эрвина будут критически расценены владыкой. По левую руку — леди Катрин Катрин из Шиммери. Собственно, она не шиммерийка. Смуглая кожа, миндалевидные глаза, стройное тело западницы. И не очень-то леди. Катрин не приходится потомкам никому из проматерей. Родилась в Холливелле, была продана на юг, служила альтессой шиммерийскому купцу, потом градоначальнику, потом принцу. Ныне Катрин Катрин — советница императора по светским интригам. Умна как черт и знает все хитросплетения столичных любовных связей, симпатий и интересов не хуже, чем паук собственную паутину. Это скверно. Еще хуже то, что она терпеть не может Эрвина, как, впрочем, и он ее. Хорошо то, что Катрин Катрин предана императору. Эрвин сидит напротив владыки. Лакей наполняет его чашку душистой жидкостью с запахом вишни и жасмина. Ставит блюдце с пирожным. Поверх сливочного крема белеет виноградинка. «Ваше Величество», — говорит Эрвин, — «я благодарен вам за приглашение». Чай безвкусен без интересной беседы. — отвечает Адриан. «А вы прекрасный собеседник, лорд Эрвин». Катрин не скрывает скептической ухмылки. Генерал Дэйви с наслаждением жует пирог. «Позволите ли мне предложить тему, Ваше Величество?» «К нашему общему удовольствию». «Меня всегда занимал вопрос», — непринужденно говорит северянин. «В какой мере следует смешивать любовь и политику? Мы полагаем политические браки естественными и полезными, однако обходим вниманием один нюанс. Политика переменчива и сиюминутна. Тот умер, этот унаследовал власть, те земли вступили в союз, эти повздорили. Политическая ситуация может меняться каждый месяц, в то время как брак и любовь остаются с нами на долгие годы. Политический брак вынуждает нас связывать нечто сиюминутное с чем-то другим, вечным. Правильно ли это?» Адриан лукаво усмехается, украсив щеки янмейскими ямочками. «А вы романтик, лорд Эрвин. Не ждал услышать из ваших уст слова о вечной любви». «Кто романтик?» — фыркает сир Уильям. «Это северная ледышка? Не верьте, ваше величество. Он может одним взглядом заморозить любую девушку». «Благодарю, что вступились за мою репутацию. Вы правы, сир Уильям. Дело не в романтизме. Брак навязывает нам некоторую политику, сковывает с тем или иным домом, диктует определенные решения. Но тот союз, что выгоден сейчас, может оказаться обременителен завтра. Ситуация меняется, а брак остается». Император прищуривается с любопытством. «Лорд Эрвин, вы мастер иносказаний. Но сейчас зима, а зимою хочется прямоты. Скажите напрямик, к чему ведете?» «Воля вашего величества. Я говорю о леди Алане Сальмери». Катрин мечет искоса острый взгляд. Хваткая собачка. «О леди Аланис, — говорит владыка, — и моем браке с нею, который в будущем повредит интересам короны. Правильно я понял вас, лорд Эрвин?» «Да, ваше величество». «Как вы знаете, я еще не сделал выбора в пользу леди Аланис». «Конечно, ваше величество». Катрин вставляет замечание. «Лорд Ориджин считает, ваше величество, что знает наперед все ваши решения. По его мнению, вас легко предугадать, а при необходимости и подергать за ниточки». «Ваше Величество», — говорит Эрвин, игнорируя выпад. «Я знаю, что выбор не сделан, лишь высказываю надежду, что он не будет в пользу леди Аланис». Император не спешит отвечать. Катрин вставляет, пользуясь паузой. «Отчего же? Агатовцы перегрызлись меж собою? Как мило». «Агатовцы служат интересам Янмей, ваше Величество». «Ах, милый лорд Эрвин, вы так добры! И в чем же интерес Янмей, видимый вами насквозь?» Перепалка с этой смуглой дрянью — последнее, что нужно Эрвину. Он скатится до грызни с собачками, а владыка будет лишь наблюдать свысока. Нет, это скверно. Надо иначе. Эрвин нарочито игнорирует женщину и обращается к Адриану. «Ваше Величество, год спустя сложится такая ситуация. Императрица, прекрасная леди, любимая высшей знатью, амбициозная и волевая. Ее отец — первый советник короны и заодно правитель богатейшей земли. Его брат — глава праотеческой церкви. Сложно представить себе суммарное могущество этой троицы, а корона тем временем проводит в жизнь реформы, весьма непопулярные среди великих домов. Находит ли корона безопасным подобное положение?» Адриан молчит с лукавой усмешкой. Молчит и сир Уильям, он не силен в острословии. Катрин вкрадчиво мурлычет. «Я все жду, лорд Эрвин, когда вы предложите в жены владыке вашу прелестную сестричку». «Владыка вряд ли нуждается в советах свахи». «Именно поэтому вы отговариваете его от брака с леди Аланис, исключительно в интересах короны, верно?» Катрин улыбается, заметив проблеск злости на лице Эрвина. Тогда Ориджин говорит то, чего никто от него не ждет. «Вы правы, любезная Катрин, меня не заботят интересы короны. Я действую в интересах дома Ориджин и ряда его союзников». Он делает паузу, бросает в рот виноградинку, дарит женщине ответную улыбку. «В интересах дома Фарве и Надежда получить Лен и имперскую суду на строительство искроцеха. В интересах дома Литленд — контроль над четырьмя нижними бродами через реку Холливелл. Дом Нортвуд желает иметь в сублемном владении одну из бухт порта Уиндли, а его светлость Галлард Альмера сохранить мантию приарха, несмотря на свои едкие замечания в адрес короны. «А великий дом Ориджин?» — спрашивает его величество. «Будет счастлив получить порт Уиндли со всеми кораблями Первой морской гильдии Южного пути, а также расквартировать в землях короны 5 кайровских батальонов, получив достойную оплату за их услуги. Великий дом Ориджин также полагает, что во всем подлунном мире не найти более благородной девушки, чем леди Иона София Джессика, и будет счастлив видеть корону императрицы на ее челе. Однако полагает, что выбор императора исключительно его личное дело и не смеет давать советы». Катрин не находится с ответом. От удивления тонкие брови ползут на лоб. Сир Уильям замирает, не донеся до рта вилку, и ошарашенно бурчит. «Ты свихнулся, Ориджин?» Однако тот, кому предназначалась речь, удовлетворенно кивает. «Это именно та степень прямоты, какой мне хотелось, лорд Эрвин. Благодарю вас. Дом Ориджин — значительная сила, и, признаться, меня тревожило, что позиция этой силы не ясна. Однако на щеках владыки проступают ямочки. Вы уж простите, но я потомок Ян Мэй. Волей-неволей приходится заботиться об ее интересах, при всем моем уважении к светлой Агате. Не скажете ли, что получит корона от вашего удивительного предложения?» «Корона получит успех реформ, полный контроль над государством и, как милый довесок, свободу выбора спутницы жизни». «Ваше утверждение требует пояснений». «Названные мною великие дома обладают такой военной силой и расположены таким образом, что сделают невозможным любой вассальный мятеж. Шиммери, Южный Путь, Альмера, Шейланд. Какая бы земля ни попыталась воспротивиться воле вашего величества, она будет немедленно атакована по меньшей мере с двух сторон — сушей и морем. А присутствие ударных сил Ориджинов в земле короны послужит ясным предупреждением и удержит многих от необдуманных поступков». «Это верно, ваше величество», — говорит сир Уильям, быстро осознавший всю выгоду идей. «Наши искровики крепкие ребята, но за ними нет и половины той кровавой славы, что тянется за Кайрами. Мы-то можем подавить любое восстание, но чертовы северяне способны всех напугать так, что восстания не будет вовсе». «Кроме того, ваше величество сможет отложить брак и не связывать себя с каким бы то ни было домом до тех пор, пока реформы не наберут ход. Никто не получит в свои руки лишнего влияния в то время, когда корона находится в уязвимом положении, а поддержка со стороны церкви обеспечит реформам благословение богов и содействие простого люда». «И ваш союз, лорд Эрвин, проголосует за реформы в сентябрьской палате?» «Да, ваше величество». «Не настаивая на скорейшей помолвке?» «Нет, ваше величество». «Леди Ребекка из Литланда?» «Дом Литланд осознает ее недостатки как невесты». «Ваша сестра?» «Вы осчастливите весь север, выбрав ее, но мы поддержим реформы в любом случае». Адриан пьет чай мелкими глотками, давая себе время поразмыслить. Катрин спрашивает. «Прошу вас, милый лорд, повторите, чем должна будет расплатиться корона за вашу щедрость? 4 переправы, искровый цех, крупный морской порт, вагон золота для кайров, конфликт с Южным путем, конфликт с вольными западными графствами. Я ничего не забыла?» «Все верно, любезная леди Катрин. Короне нужно будет сделать следующее. Во-первых, не делать ничего, когда Литланды займут переправы. Во-вторых, не делать ничего, пока войска Ориджинов и Нортвудов захватывают порт Уиндли. В-третьих, дать денег надежде на искровый цех, которые со временем вернутся в казну, ведь искроцех будет обложен налогом по закону о реформах. В-четвертых, оплатить размещение кайров в столичных землях, и эти деньги также вернутся благодаря налогу с герцогства Ориджин. Вы полностью правы, леди Катрин. Возникнет конфликт с Южным путем и западными землями. Но он возникнет при любом ходе событий, если только его величество не обручится с Валерией Грейсонт». К великому удовольствию Эрвина, император едва заметно морщится при последнем имени. Генерал Дэйви говорит. «Пожалуй, Ориджин прав. Вельможи Южного пути прибегут к нам с мольбой, и проголосуют за что угодно, как только первый северянин с мечом перейдет их границу. А западники возмутятся, когда герцог Литленд возьмет себе переправы. Но западники в любом случае окрысятся против реформ. Они до сих пор молятся коню и быку. Какие к чертям рельсовые дороги? «Герцог Айден Альмера», — медленно произносит император. «Очень и очень расстроится, однако будет вынужден смириться, если захочет сохранить звание первого советника короны. Вряд ли советник сможет протестовать против плана, который несет короне очевидную выгоду». «Я имею в виду», — с расстановкой говорит владыка, «что герцог Айден Альмера также предложил план, ведущий к безоговорочному успеху реформ. И включающий брак вашего величества с леди Аланис». Наступившее молчание — хороший признак. Катрин не спешит защищать Аланис. В кои-то веки она согласна с Ориджином. Его величество также не возражает, но колеблется. Взгляд чуть в сторону и вниз. Эрвин добавляет. «Не в силах Айдена Альмеры помешать предложенному мною плану». «Следует понимать это так, что вы в силах разрушить его планы». Вот тут Эрвин совершает ошибку. Крохотную, не сразу им самим замеченную. Стоило ответить мягко, нечто о верности владыки и нежелании раздоров. Уже довольно прозвучало жестких фраз для одной беседы. Но Эрвин, окрыленный стремительным успехом, роняет фразу весьма и весьма значительную. «Питаю надежду». С ударением на последнее слово. «Надежда». Айден Альмера козырял перед владыкой своим союзом с Надеждой. Намек Эрвина означает «Надежда верна мне, а не Айдену». «Я могу разрушить айденовскую коалицию, он мою – нет». Весомый довод. Но существует точка зрения, с которой слово Эрвина напоминает угрозу. Адриан бросает взгляд на Катрин и та чуть заметно кивает. Чертовке откуда-то уже известен тайный брачный договор Ориджина с Фарвеем. «Ваш план хорошо подготовлен, лорд Эрвин», — с нотой уважения произносит император. «Что думает о нем ваш лорд-отец?» Лгать императору — скверная идея. Тем более, что слова легко проверить. От Фаунтерры до Лабелина двое суток поездом, от Лабелина до первой зимы — сутки голубиного полета. «Отец пока не знает. Я действовал на свое усмотрение, а не по его слову. Я уверен, если вашему величеству план придется по душе, герцог Десмонд также охотно поддержит его». Владыка Адриан кивает и произносит мягко, без тени нажима. «Я желал бы услышать подтверждение от самого герцога Десмонда». «Непременно сообщу ему об этом, ваше величество», — кивает Эрвин. Его величество вспоминает о лакомстве, стоящем на столе, скусывает мякоть с дольки апельсина, приятно светским тоном говорит. «Пришелся ли вам по нраву зимний бал?» «Он был прекрасен, ваше величество», — отвечает Эрвин и кладет в рот первый кусочек кремового пирожного. В лужицах на полу извивались жирные дождевые черви, розовые, скользкие. Растягивались и сокращались, скручивались в петельки, наползали друг на друга. Мерзость. Запасы пищи исчерпались вчера. Точнее, вчерашний завтрак состоял из одного, последнего сухаря. Эрвин сгрыз его и запил соком змей травы. Вспышка боли заглушила чувство голода. Позже, вечером, он очнулся от забытья и понял, что сил хватит на что-то одно – поиски еды или медицинскую пытку. Эрвин выбрал последнее. От голода за сутки не умрешь, от гнилой крови – легко. Но теперь откладывать вопрос про питание было нельзя. Желудок сводило спазмом, кишки скручивались в узел, как дождевые черви. А хуже другое. Эрвин слаб, как младенец. Борьба с хворью отняла силы. Рана сделалась лучше, опухоль уменьшилась, лихорадка ослабла. Однако сражение далось слишком тяжело. Сквозь кожу проступили ребра. Без того тонкие пальцы стали похожи на косточки скелета. Змей-трава помогает, но если срочно не найти пищу, то попросту не хватит сил на выздоровление. Добыть ее нужно сейчас. Еще день, и он не сможет сдвинуться с места. Эрвин, София, Джессика глядел на дождевых червей. Один конец червя тупее и темнее другого, примерно посередине тела утолщение. Тупой конец тычется в стороны, щупает. Острый только извивается. Это вроде как хвост. Говорят, если разрезать червя надвое, каждая половина продолжит жить. Нет ни головы, ни сердца, ничего жизненно важного. Если откусить кусок червя, он продолжит извиваться во рту, пока не будет пережеван в кашу. Несмотря на пустой желудок, Эрвина чуть не вывернула наизнанку. Он отвел взгляд от лужи и сказал вслух. «Как наследный герцог Ориджин, я ставлю перед собой амбициозную цель — выжить и не жрать червей. Кто-то сказал бы, что это фантастично или вовсе невыполнимо. Многие назвали бы меня наивным мечтателем, но величие стратега определяется размахом его планов, верно? И вот мой план. Я выживу и обойдусь без червей в своем рационе». Подлинный замах стратегического замысла Эрвин осознал сразу же. Короткий монолог утомил его, словно забег в полмили. Понадобилось несколько минут, чтобы отдышаться, а предстояло следующее — подняться, взвести арбалет, выйти в лес, отыскать дичь, выстрелить и попасть. Первый пункт удался частично. Подняться на ноги не вышло, но Эрвин почти успешно сполз с лежанки, ляпнулся на пол, едва не придавив нескольких кольчатых тварей, встал на четвереньки и докарабкался до выхода. Пункт второй вызвал сложности. Левая рука по-прежнему играла роль мятежного вассала и выполняла только часть приказов лорда. Она охотно соглашалась сгибаться в локте, в плече двигалась слабо, огрызаясь болью под ключицей, а кисти пальцы вели себя вовсе непредсказуемо. Миссию снаряжения арбалета пришлось поручить тем частям тела, что еще хранили верность, правой руке и ногам. Зажав орудие бедрами, он принялся крутить колесико. При всяком неловком движении арбалет выскакивал из захвата, и усилия пропадали впустую. Обыкновенно при этом Эрвин еще получал удар прикладом в грудь, от которого рана не выла, но весьма ощутимо поскуливала. Кто бы мог подумать, что держать оружие ногами – полезный для жизни навык. Когда, наконец, тетива защелкнулась в замок, а болт лег в канавку, Эрвин выбрался на улицу. Третий пункт плана – отыскать дичь. Ничего сложного. Дождь утих, светило солнце, пичуги щебетали повсюду, заходились стрелями, пытаясь перекричать друг друга. В поле зрения попала и парочка белок. Одна огненно-рыжая, другая с серебристой подпалиной. Рыжая сидела на ветке ближайшей сосны и что-то грызла, стремительно вращая в лапках. Остался четвертый пункт. Ха-ха. Эрвин поднял арбалет. Ну, поднял — сильное слово. Правая рука потащила оружие к плечу, и оно оказалось тяжеленным, как полный рыцарский доспех. Попытался помочь левой, она годилась лишь как хилая подпорка. Кое-как приставил приклад к плечу, глянул вдоль ложа. Арбалет шатался и трясся. На прицеле оказывалась сосна, поляна, кусок неба меж ветвей, кусты папоротника. Эрвин опустил оружие и сделал передышку. Дождался, пока дыхание выровняется, собрался с силами. Поднял арбалет. Усилие, требуемое, чтобы взять оружие на изготовку, оказывалось на грани возможностей. Перед глазами тут же вспыхивали красные круги, а руки дрожали, как листья на ветру. Белка никуда не спешила, деловито грызла свой орех, прицокивая зубками. Она чувствовала себя в полной безопасности. Даже будь она размером с корову, и то Эрвин не смог бы подстрелить ее. Однако белка ела орех. Вряд ли ей доставили его из графства Нортвуд. В круге видимости было несколько кустов. Эрвин понятия не имел, как выглядит куст лесных орехов. Когда-то Колемон показывал ему, и он не обратил внимания, из вежливости сделав вид, будто слушает. «Я совершу эксплораду», — сказал себе Эрвин. «Вновь открытые месторождения лещины будут присоединены ко владениям дома Ориджин». Маршрут таков. Ярдов 15 до ближайшего куста, затем 10 до следующего, еще 15 до третьего и 10 от третьего куста до полянки со змей-травой. 50 ярдов. Это на грани человеческих возможностей. Почти как плавание Крейга-морехода вокруг всего Полариса из Уиндли в Беломорье. Вернуться в землянку точно не удастся, так что миску, нож, кисточку и ордж лучше взять с собою. И арбалет. Мало ли кто встретится в столь долгом путешествии. Упаковав предметы в мешок и закинув его на спину вместе с оружием, Эрвин двинулся в путь. Расстояние до ближнего куста он одолел с двумя передышками. Встав на колени, тщательно осмотрел ветви. Ничего похожего на орехи. Лишь колючки, да очень мелкие черные ягоды, горькие на вкус. Эрвин вовремя заподозрил, что они ядовиты. На пути ко второму кусту встретилось неожиданное препятствие – упавшее дерево. Тут не помешала бы осадная башня или рота военных инженеров, чтобы навести временный мост. Кое-как Эрвин справился с преградой. Взобрался на ствол, будто на крепостной вал, и скатился на другую сторону. Второй куст был начисто лишен плодов. Эрвин глядел на него, бессильно переводя дух, и вдруг вспомнил такое, от чего покрылся холодным потом. Лещина не плодоносит в июне, в августе или сентябре, но не в начале лета. Орехов не будет. Придется вернуться в землянку и... При мысли о червях Эрвина стошнило желудочным соком. В голове немного прояснилось, и он подумал: «Белка. Рыжий зверек ел орех. Откуда взял? Сохранил в дупле с прошлой осени? Да ладно, это же дупло, а не погреб. Чтобы хватило аж до июня, сколько орехов нужно запихнуть в дупло?» Эрвин пополз к третьему кусту. Он почти не помнил рассказов Колемона о флоре Запределья, однако помнил, чего в этих рассказах не было. Слово «лещина». Запредельные орехи зовутся как-то иначе. Может, они и растут в другое время? Десяток ярдов до куста он преодолевал так медленно, что мог в дороге помолиться всем проматерям по очереди. Взамен Эрвин считал в уме. Он сумел сколотить союз лордов. Это успех. Отец услал его в Запределье. Это неудача. В Запределье не умер от простуды, не упал со скалы, не утонул в болоте. Успех. Но потерял всех бойцов и получил дыру в груди. Неудача. Остался жив и добрался до землянки? Хорошо. Заработал гнилую кровь? Скверно. Нашел змей траву и справился с хворью? Хорошо. Но руки трясутся так, что не до охоты? Скверно. По всему выходит, теперь очередь успеха. Светлая Агата то смеется над ним, то помогает. И сейчас самое время для помощи. Около полудня Эрвин достиг третьего куста. Крепкие, бодрые орешки лепились к веточкам, прячась под листьями. Не лещина, другие, прежде невиданные, но съедобные, если судить по белке. Радость Эрвина, впрочем, была непродолжительной, ровно до момента, когда он попытался раскусить первый орех и чуть не сломал зуб. Белка, рыжая счастливица, имела весьма острые зубки, а в распоряжении Эрвина был арбалет, железная миска и кинжал. Он сел, положил арбалет между ног на деревянное ложе и поставил миску, зажав ее бедрами. Внутрь бросил орех и, что было сил, треснул рукоятью кинжала. Не попал. Миска загремела. Ударил вновь. Слишком слабо. Размахнулся из-за головы, обрушил на скорлупу всю мощь своего гнева. Орех выскочил из миски и улетел ко всем чертям. Эрвин сказал несколько слов, которые повергли бы в смятение его благородных сестру и мать. Высыпал в миску горсть орехов и принялся крушить короткими, но яростными ударами, с каждым промахом совершенствуя технику атаки. Стук, стук, звяк, стук, хрусь. Первая скорлупа треснула. Эрвин добил ее и выгрыз долгожданный орешек. Тот был меньше ногтя. Чтобы насытиться, понадобилось несколько дюжин. Но Эрвин на время позабыл об усталости. Его охватил азарт битвы, опьянил вкус вражеской крови. Каждый новый удар выходил точнее прежнего. Все чаще и чаще скорлупа хрустела под его атаками. Хрусь! Хрусь! О, как сладостен этот звук! Сейчас Эрвин полностью понимал тех рыцарей, кто наивысшим наслаждением почитает кровавую битву. Этот головокружительный восторг, когда очередной орех трещит и лопается, сокрушенный ударом рукояти, наверное, такое же чувство испытывают рыцари, пробивая мечом забрало врага. Эрвин не остановился, пока не объел весь куст. Только три ореха спаслись паническим бегством, выскочив из миски. Все прочие пали жертвами разящей десницы северянина, оказав, впрочем, достойное сопротивление. Едва битва окончилась, живот и веки сразу отяжелели. «Нет», — встревожился Эрвин, — «не спать. Нельзя. Хворь отступает, но еще очень опасно. Нужно обработать рану, лишь потом спать. Словно подтверждая его мысли, жжение в груди усилилось, спину пробрал озноб. Эрвин двинулся в путь. Добравшись до поляны змей травы, он первым делом взвел арбалет. Долгая и непростая работа, однако нужная. Мало ли какой зверь явится сюда. Потом срезал несколько пучков травы, не спеша перетер в миске, отжал сок, выбросил жмых. Проверил, чтобы арбалет лежал в удобной близости от правой руки. Промыл орджем кисточку и кинжал. Кажется, все. Эрвин истратил все возможные поводы для отсрочки. Пора переходить к пытке. «Я выживу», — сказал Эрвин, и при первом же слове понял, что сегодня не сможет совершить процедуру. Никакой ценой. Не из-за боли, а от беспредельной усталости. Она заполнила душу и лилась через край. Сила воли растворилась в море усталости без следа. Эрвин ощупал рану и понял. Опухоль спала настолько, что можно обойтись без кинжала, лишь пальцами и кистью. Это известие не помогло. Ядовитый сок сам по себе причиняет зверскую боль, а терпеть ее сил не осталось. «Полежу час-другой», — сказал он себе. «Орехи и сон немного восстановят силы. Наверное, станет легче». Смежил веки, прекрасно понимая, что совершает ошибку. Тут же нахлынула дремота, смывая остатки мыслей. Невдалеке хрустнула ветка. Мгновенно проснувшись, Эрвин поднял голову и увидел серого зверя. В шагах в 10 стоял волк. Ощеренная верхняя губа, шерсть дыбом вдоль загривка. Эрвин повернул арбалет, чтобы взять зверя на прицел, и тут понял, что это не волк, а собака. Крупная серая овчарка. Эрвин даже знал ее имя. Вдруг он рассмеялся. Прерывисто и хрипло, мучительно, со всей бесконечной силой усталости. «Джимми с Лилидей!» — сквозь смех прокашлял Эрвин. «Где вас носило? Что же не пришли неделей раньше? Вы безнадежно упустили первенство!» Бывший Каир Джимис вышел на поляну, остановился рядом с овчаркой. На лице воина слились в причудливую смесь потрясения, досада, растерянность. Эрвин продолжал хохотать. «Ха-ха-ха! Предатель-механик! Отряд искровой пехоты! Гнилая кровь! Яд змей травы! Бедный Джимис! Вы последний в очереди желающих меня убить! Как же вам должно быть обидно!» Джимис стремительно двинулся к лорду. Тот вскинул арбалет с неожиданной для самого себя прытью. Но воин прыгнул в сторону, уходя из-под прицела, рванулся вперед и вот уже стоял над Эрвином, прижав арбалет ногою к земле. «Осторожнее с этой штукой, милорд. Чего доброго подстрелите меня, а одному вам не выжить». Комментарии леди Карен. «Отчего же я так болезненно воспринимаю мучения лорда Эрвина? Ведь знаю уже наверняка, что гнилая кровь не сгубила его, а все равно читать тяжело. Должно быть, сказывается дурное влияние племянницы. Зато здесь имеется сцена чаепития у Адриана, которую я могу комментировать без душевной боли. Генерал Уильям Дэйви. Прекрасно, что он здесь. Из всех императорских советников и приближенных лишь сира Уильяма Эрвин рискнул бы назвать своим другом. Генерал Дэйви – человек необычной судьбы, о которой хочется рассказать. Из описаний, встреченных нами в книге, можно сделать вывод, что Дэйви – нортвудец. Прямолинейный, грубоватый, честный, фамильярный с друзьями. Кем ему быть, как не медведем, правда? Однако нет. Уильям Дэйви родился в Закатном береге. Большинство закатников являют собой прямую его противоположность. Они лукавы и скрытны, обожают недомолвки, темнят буквально во всем. Причину понять несложно, если вспомнить, как возник Закатный берег. Его основали рабы Империи Железного Солнца, которые подняли восстание, разбили армию меченосцев и ушли на новую землю, чтобы начать иную жизнь. Скрытность и недомолвки остались в культуре бывших рабов, так же, как и печальная музыка и стихи без рифмы. Однако Уильям, сын барона Дэйви, родился белой вороной. Ничто из названного не было ему по душе. Его восхищение вызывали нравы северян, медведей и кайров. Тех и других он видел часто, поскольку в баронстве Дэйви находится один из портов Закатного берега. И в этом же порту расположен Ориджинский форт, из числа тех, что возникли после лошадиных войн, дабы держать в покорности и страхе все западные земли. Сейчас гарнизоны этих фортов малы, большой угрозы они не представляют, но закатники не забыли прошлых времен. Словом, кайров там не любят. Заметив симпатию сына к северянам, барон Дэйви вызвал его на разговор. Как истинный закатник, барон составил свою речь из одних недомолвок. «Сын, ты что себе думаешь? По-твоему, как это будет? Разве так дела делаются?» Уильям к тому дню уже успел обрести пагубную любовь к прямоте. «Отец, скажите ясно, чего вы от меня хотите?» Барон рассвирепел. «Вот оно до чего доводит. Это ты у них набрался. А я спрашиваю, как ты дальше-то будешь?» «Я не понимаю, в чем беда, отец?» «Так ты считаешь, в этом нет беды? Вот оно как. Таким ты вырос!» Глубоко оскорбленный поведением сына, барон Дэйви прекратил общение с ним. Он ждал от сына хоть капли уважения, например, что Уильям придет к отцу и скажет: «Я понял, что эти не того. Так оно не делается, как у них. Зря я это вот». Но Уильям со своей стороны досадовал на то, что отец хотя бы раз в жизни не высказался ясно и прямо. Мог бы уважить сына честным приказом. «Я не одобряю твоей симпатии к кайрам, а запрещаю тебе восхищаться ими». Но нет, барон молчал, и Уильям с каждым днем все больше злился на него. Со временем он набрался решимости. «Отец, я уезжаю в Фаунтерру, чтобы поступить на службу в гвардию». «Вот тебе и ну», — с горечью ответил барон. Когда Дэйви оказался в столице, он столкнулся с печальной реальностью. Закатников там не любили. Гвардейский капитан, ответственный за наем рекрутов, наморщил нос, едва увидел бумаги Уильяма. «Закатник? Ну, приезжай во вторник на смотр, поглядим, чего умеешь. Только лошадь не забудь, а то мало ли». Офицер, очевидно, планировал отшить Уильяма. Во время конного смотра легко придраться к новобранцу. Выездка не та, посадка неверная, правишь не твердо. Но Уильям еще дома присытился этаким лукавством, поэтому заявил напрямик. «Предлагаю иначе, господин капитан. Возьмем стратема и сыграем партию. Тогда увидите, чего я стою». Офицер выпучил глаза. «Я на каждого чертова закатника должен тратить свое время? Ты что себе думаешь?» Уильям ответил. «Я думаю, что в седле хорош, но не идеален. Вы прицепитесь к чему-то и пошлете меня подальше. Но в стратемы разобью вас как ребенка. Вы поймете, что я прирожденный полководец и будете последним ослом, если откажете мне». Капитан сел за игровой стол с единственной целью – проучить наглого щенка. Однако Уильям в полном согласии с обещанием одержал сокрушительную победу. Несложно угадывать хода противника, если все детство ты пытался понять мысли собственных предков. Он был зачислен в Алую гвардию, и я осознала, что посвятила уже больше 5 минут времени человеку, который не влияет на сюжет книги. Простите меня, милорды и миледи. По левую руку – леди Катрин Катрин из Шиммери. Собственно, она не шиммерийка. Смуглая кожа, миндалевидные глаза, стройное тело западницы и не очень-то леди. Катрин не приходится потомкам никому из проматерей. Леди Катрин Катрин – еще один человек, о чьей жизни можно рассказывать часами. Однако она просила меня не делать этого. Мне позволено сказать только следующее. Во время Литлендской войны леди Катрин Катрин получила от владыки Адриана подарок – священный предмет по имени «Чаша радости». Кроме того, он предложил ей весьма завидную дипломатическую службу. Миледи дала согласие, но перед тем отпросилась провести месяц со своим альтером, принцем Гектором Шиммерийским. Праматерь Софья улыбнулась ей. Катрин Катрин понесла ребенка. Принц Гектор был неприятно удивлен и даже разгневан, но миледи предложила ему взглянуть на ситуацию с другой стороны и показала такой угол зрения, что принц окружил ее заботою и сделал своей фавориткой. Весь 1775 год она была занята материнскими хлопотами и не приняла никакого участия в великих и трагических событиях, известных каждому из вас. «Раз я не повлияла на историю, то и писать обо мне нечего», — строго сказала мне леди Катрин Катрин. Но я предполагаю иную причину ее скромности. В последний год мы сблизились с леди Катрин Катрин. Именно она так щедро снабжала меня сведениями о дворе владыки Адриана. А я, в свою очередь, оказала некоторое влияние на 2 ее детишек. Не исключено, что благотворное. Кроме того, я дала миледи прочесть свои заметки. После знакомства с моим литературным стилем Катрин Катрин выдвинула требование писать о ней как можно меньше. Его светлость Галлард Альмера сохранить мантию приарха, несмотря на свои едкие замечания в адрес короны. Меж тем, автор стрелы монеты искры меняется к лучшему. Явные ляпы встречаются все реже. Тем большей радости я испытываю, найдя очередной. Владыка не может отнять мантию у приарха. Закон не дает ему такого права. Владыка может физически устранить архиепископа, но это в сложившейся ситуации равносильно гражданской войне. Также он может начать давление на церковь, прекратить уплату храмовых сборов, ограничить ленные права монастырей, не утверждать присвоение чинов высшего духовенства. Тогда церковь созовет Вселенский собор обеих ветвей и, возможно, низложит приарха, чтобы умилостивить императора. Но столь же вероятно, что церковь обозлится на вмешательство в свои дела и объявит владыку еретиком. Это кончится для него весьма скверно. Однако белка ела орех. Вряд ли ей доставили его из графства Нортвуд. А вот еще одна находка. Спелый орех в июне. Может, в Запределье какие-то особые орехи? Хотя, тьма, они там и вправду особенные. Может, и в июне плодоносят, почем знать. Придирка не удалась. Досадно.